и первая атака монстров последовала с неба. Когда мы приготовились к бою, в небо поднялись несколько сотен тысяч мелких летающих тварей. Их было настолько много, что они перекрыли свет солнца. Удивительно, что столько существ могут вообще обитать в метеоритах. Болванчик показал твари вблизи. «Это что, ежики с крыльями?» – опешил я, увидев зверьков с иголками. Они активно размахивали перепончатыми крыльями, открывали пасти и формировали энергетические шары, огненные струи и прочие непотребства. «А я думала, нас уже ничем не удивить», – воскликнула Лора. «Но я хочу одного такого в коллекцию, Миша, хочу». Но когда они подлетели поближе, я решил уточнить. «Ты уверена, они размером со слона? Нахрен, блин?» Пушкин ничуть не удивился, махнул руками и закрыл нас щитом. Чан же пока стоял без дела. Он, как опытный маг-истребитель, понимал свои слабые и сильные стороны и полностью доверился группе. «Зачем?» – воскликнул Чан. В ответ летучие ежи спикировали на нас и перед ударом свернулись в колючий снаряд. «Я передумала. Не хочу такого ежа», – фыркнула Лора. Глава 8. Старая локация. Любопытство. Вот что меня вело в этом прорыве. Все же новые виды монстров, новые локации и просто интересная битва. Хотелось вернуться в те времена, когда ни о чем не приходилось задумываться. Да, я устал, хочу домой, но как я могу передумать и не погрузиться в сражение? Особенно, когда тебя атакуют огромные летающие ежи, кому расскажи, никто не поверит. Пушкин окружил нас защитным куполом и сел на землю, сложив ноги по-турецки. Чан также сообразил, что мы пока не будем атаковать, и присоединился к Александру Сергеевичу. Тем временем, корейские маги вступили в битву. Не скажу, что она велась в одну калитку, но они неплохо справлялись. Все же эти ребята могли оценить свои силы. Да и я, будучи под куполом, мог пользоваться дистанционными заклинаниями, как и Чан и Пушкин. Болванчику я открыл полный канал, и теперь вдалеке постоянно появлялись грибы взрывов. Проблема появилась, стоило пешим тварям подобраться ближе. До нас они не смогли дотянуться, их ошметки стекали по куполу, как морская вода, а вот братьям-корейцам пришлось туго. Среди них были барьерщики, но они не могли окружить себя таким же большим полем, как мы. Ну ладно, теперь и нам пора. Негоже уменьшать количество магов-истребителей в Корее до исторического минимума. Хлопнул по коленям Пушкин и встал. И тут началось настоящее веселье. С неба падали огромные колючие твари. С земли прыгали какие-то собаки с щупальцами вместо лап. Так еще вся эта братья умела стрелять по нам с расстояния всякими энергетическими лучами. Пушкин сразу упрыгал к гигантам, оставив нас с Чаном отдуваться вместе с корейцами. И все же эти маленькие ребята молодцы. Они разделились на группы по 6-10 человек и, построившись в клин, начали уничтожать монстров. Но это все равно капля в море. Большая часть тварей убегала к стене. Вдалеке упал первый гигант, а он довольно сильный мужик, похвалил Чан Пушкина, орудуя своим оружием, как дирижерской палочкой. «Он твой учитель, один из», — кивнул я. «Нам надо продвигаться поглубже. Там полно метеоритов, которые скоро лопнут, если не закроем». Ни слова больше, по-геройски выпятил грудь Чан и отбил парочку ядовитых игл. Но мы двигались не так быстро, как рассчитывали. Мне приходилось использовать весь арсенал убойных масштабных заклинаний. Болванчик даже устал взрываться, но имеем, что имеем. Корейская команда «Орлиное гнездо». Группа из 6 магов-истребителей встала в круг, поставив в центр лекаря и дальника, и удачно отбивала атаки монстров, как с земли, так и с воздуха. Они давно работали вместе и были известной командой на родине. Каждый имел ранг высший архимаг и фиолетовый браслет. Для Кореи очень достойно, впрочем, как и везде. У них не было имен, только клички. Это удобнее и для маркетинга, и для рекламы, и для коммуникаций. Маги в этой стране достаточно раскручены, и не только сила влияла на интерес, но и медийность. Хоть и были исключения, но заказчики быстрее наймут менее сильную, но более известную команду магов, чем наоборот. У «Орлиного гнезда» с этим было все в порядке. Они считались высшей лигой, и сильные, и опытные, и, самое главное, умные. Когда объявили о прорыве, они одни из первых выехали из башни. Удобно, когда у тебя есть личные подземные туннели, которые вели в 3 станции у дикой зоны. А когда они увидели Пушкина с 2 сопровождающими, командир по прозвищу «Восточный тигр» принял решение присоединиться к имперскому магу. Но их мечты разбились о реальность. Монстров было намного больше, чем они планировали. Оборонительное построение номер 3, приказал «Восточный тигр», и все заняли позиции. И вначале они сражались даже неплохо. В какой-то момент могло показаться, что они могут устоять. Вот только волны твари все прибавлялись. Уже было сложно понять, где какой вид и куда целиться. Просто лупить заклинаниями наугад выходило слишком расточительно. Расход энергии сильно превышал поступление и от кристаллов, и от дикой зоны. «Командир, нам надо отступать, или объединиться с другой группой. Мы не можем сдвинуться с места, южный мангуст», — ответил командир, стреляя из лука как из пулемета. «Но мы погибнем», — крикнула девушка-лекарь. «Мы справимся. Чего раскисла, водная лилия, соберись, блин». Но как бы командир не пытался поднять боевой дух, у них не хватало физических сил что-либо предпринять. Оставалось только ждать, когда силы окончательно их покинут и монстры возьмут свое. Постепенно это начали понимать все в группе. «Ребята, для меня было честью с вами сражаться», — сказал Тихий Туман. «Вы лучшие товарищи и друзья. Держимся до конца», — крикнул командир. Где же он мог ошибиться? Неужели монстры оказались сильнее? Из-за его ошибки вся команда погибнет. Нет, он не может этого допустить. Все же он командир и должен отвечать за остальных. «Так, по моему сигналу, бегите. Я сконцентрируюсь атаки на себя». «Но командир, никаких возражений. Это приказ». Команда поняла, что это тот самый момент, когда надо держаться до конца. «Прости, командир», — ухмыльнулся южный мангуст. «Но мы никуда без тебя не уйдем». «Верно», — улыбнулась Тихий Туман. И когда гибель казалась неизбежной, рядом что-то взорвалось и с неба упал человек. «Супергеройское приземление», — прошептал Восточный Тигр. Монстров раскидало на приличное расстояние. С другой стороны начали происходить взрывы. Кто-то из магов увидел мелкие летающие предметы. Человек в облаке пыли хлопнул в ладоши, и пелена моментально рассеялась. Члены команды быстро поняли, кто это. «Молодой парень, который был с Пушкиным. Кто ты, воин?» «Поборов восхищение», — спросил командир. «Кузнецов моя фамилия». «Погоди, а не ты, случайно, выиграл мировую универсиаду?» — воскликнул крадущийся дракон. «Я выиграл не случайно», — произнес парень. В его руках появились мечи. Одним он разрубил напрыгнувших на него чудищ, а вторым, более увесистым, размахнувшись, ударил по земле. Появилась глубокая расщелина, в которую попадали монстры. «С неба!» — крикнул Туман. Прямо на них летели два огромных ежа. Их раскаленные иглы оставляли в воздухе дымный след, но Кузнецов отвернулся и убрал мечи за спину. «Вы в порядке?» — спросил он, подойдя ближе. И в этот момент два воздушных снаряда взорвались, и к Кузнецову подлетели продолговатые предметы и прикрепились к запястью. «Я спас каких-то бедолаг, которые подумали, что они справятся с таким натиском. Потом еще одних, и еще. Пришлось даже поработать проводником, чтобы соединить несколько групп. Вместе веселее, как говорится. К тому же у них будет больше шансов выжить. При этом мне с болванчиком удалось значительно проредить ряды тварей». Лора передала, что в другой стороне почти все гиганты ликвидированы. «Кто молодец? Пушкин. Ай да, Александр Сергеевич. Ай да, сукин сын. Миша, я в дикой зоне. Услышал я Посейдона. Что делать будем? А какие варианты? Что у тебя? Я у стены. Тут просто месиво. Сколько тебе надо времени? Через сколько будешь? Мы идем к метеоритам. Час, действуй». И я обратился к Лоре. «Открой для него канал пошире». «Хозяин, барин», — ответила она и открыла канал. Стена дикой зоны. Первые монстры появились из-за холмов. Руины строения от метеоритов скрылись под тысячами несущихся на стену тварей. Маги всех мастей приготовились к обороне и были готовы отдать жизнь как за материалы, которые могут обеспечить их семьи, так и за страну. Тут собрались и патриоты, и любители денег. Одно другому не мешало. В распределителе поняли, что прорыв обещается мощным, и поэтому решили, что важнее жизни мирных людей, чем учет магов, прошедших в зону, и открыли промышленный проход. По предварительным подсчетам, первая волна тварей насчитывала около 3000 голов, и это не учитывая тех, кого положили ушедшие вглубь. А может, они вообще все мертвы? Связи не было, но корейских магов в 3 раза больше. Тут собрались практически все, кто находился в ближайших городах. И когда толпа тварей находилась на финишной прямой, маги решили, что лучше превентивно атаковать. Маги-дальники бросили заклятия. Ближники, напитав доспехи, ринулись в бой линией. Неожиданно для всех из-под земли вылезли водяные иглы. Они моментально сделали из монстров шашлык. Выжившие решили, что смогут уничтожить водяных врагов и пальнули энергетическими лучами. Но воде хоть бы хны. За 20 минут первая волна была уничтожена, оставив корейских магов-истребителей с открытыми ртами. С Пушкиным мы встретились за пару километров от места, где мы с Чаном оставили корейцев. На этот раз противник обещал быть серьезным. Купол отливал золотыми прожилками, что говорило о необычности объекта. Так, повернулся к нам Пушкин. «Миша, я знаю, ты сам хочешь идти, но вот ты», он ткнул в Чана, «выбирай. Сам видишь, что это очень опасный метеорит». Обиделся Чан. «Вы думаете, я слабак?» Он задрал рукав и продемонстрировал браслет истребителя оранжевого цвета. «Вау-вау!» Удивился я. «Думаю, вопрос снят». Удивлен, похлопал Чана по плечу Александр Сергеевич. «Ну, тогда пошли. Первое, что я увидел, было серое небо. Потом в глаза бросились деревья, окруженные знакомым забором с вырванными прутьями. На фоне деревьев торчали две панельные девятиэтажки. «Миша, Лора, это же...» Выдохнул я. «Что?» Повернулся ко мне Пушкин. «Ты что-то сказал?» «Нет», продолжая пялиться на знакомые здания, ответил я. «Все хорошо. Просто немного голова закружилась от перехода. Ты это, давай аккуратнее. Это оказался один из районов моего города. Моего настоящего города. Из другого мира. Какое это время? Лора, полное сканирование. Я хочу знать все. Ты теряешь контроль, Миша. Сосредоточься. Соберись. Это, может быть, не твой мир», тихо сказала Лора. И они с болванчиком разлетелись на разведку. В тех домах жила моя бабушка. После школы я заходил к ней, и она кормила меня блинами перед тренировками по легкой атлетике. Я смотрел мультики, и дедушка провожал меня домой. Ноги стали ватными. Чан и Пушкин что-то обсуждали, а я как будто был под водой, звуки до меня доходили с трудом. «Разделимся», — сказал я. «Но тут опасно», — нахмурился Пушкин. «Странно, первый раз слышу от вас подобные слова», — машинально ответил я. «С другой стороны, так мы сможем быстрее найти кристалл и закрыть метеорит», — добавил Пушкин. «Я пойду к тем высоткам», — перебил я и направился через небольшой парк. «Ну, как скажешь», — пожал Чан плечами. «Мы разбрелись. Конечно, я уже знал, где кристалл. Монстры тоже тут обитали. Пока меня успокаивало, что это не люди. Хотя до конца непонятно, что случается с людьми, когда хаос захватывает мир. Его обитатели превращаются в монстров или служат кормом. Все же в каждом метеорите встречается куча разных тварей. И в некоторых монстры одинаковые, так что отсутствие людей и успокаивало, и настораживало. Если тут нет порабощенных хаосом людей, то где они? Монстры напоминали термитов, но настолько зубастых, что они жрали даже металл. Короче, прокачанные термиты. И у них была матка. До высотки я добрался быстро. Как сейчас помню, 7-й этаж, квартира справа от лестницы. Перед дверью я на секунду замер. Лора появилась рядом. «Страшно?» — мягко спросила она и взяла меня за руку. «Не волнуйся, мы уже видели однажды такое. Я буду с тобой до самого конца». Я толкнул незапертую дверь. Прихожая. Старая ковровая дорожка. Зеркало с тумбочкой. На гвоздике ключи. Сбоку от входа старый счетчик. Даже скрепка висела снизу для того, чтобы не сильно мотало электричество. В горле пересохло. Я прошел дальше. Гостиная со старым телевизором, накрытым белым платком. Сверху горшок. Но растения в нем не было. Вдоль стены сервант с хрусталем и книги. Тут тоже нет букв. Взяв томик, я открыл его. Пусто. Чистые страницы. Дальше проверять не было смысла. Я прошел на кухню. Три стула у стола, накрытого цветастой клеенкой. Именно тут меня кормили после школы. «Странные ощущения», — произнес я. «Понимаю», — сказала Лора, положив руки мне на плечи. «Все хорошо. Скажи, что ты видишь. Все как в детстве». «Именно», — прошептала она. «И как давно это было?» «Больше 20 лет назад». «Вот-вот, такого просто не может быть. Это что угодно, но не твой мир, Миша. Но признаюсь, очень похоже на то, что я видела в твоих воспоминаниях». Я оказался не готов к такому. Я сел на стул и покрутил солонку в пальцах. Соли внутри тоже не было. У бабушки стояла рассада на подоконнике, а еще всякие мелкие растения, которые она потом увозила на дачу. Сейчас же горшки стояли пустыми, но с землей. Я хочу еще кое-что проверить. Судя по тому, как все тут расставлено, обстановка, мебель, обои, книги, это последний год перед тем, как мы переехали с мамой в другую квартиру. У нас с другом по лестничной площадке был ключ от чердака. Наверху жила кошка, которую мы кормили каждый день. Там же стояли коробки, где она спала. В последнее лето на чердаке проросло какое-то растение, и коробки приподняло ростками. Забравшись наверх, я не обнаружил никаких намеков ни на коробки, ни на растения. «Это уже интересно», — прокомментировала Лора. «Значит, это может быть копия. Но почему Хаос показывают куски твоего мира, когда мы поняли, что это не так? Он не может воспроизводить органику». «Верно», — кивнул я. «Коробка, которая висела на растении, ее нет. Это надо обмозговать», — и ее голос изменился. «У тебя гости, очень много гостей. Подсвети», — сказал я, и Лора выполнила приказ. «У тебя сбой, ты тоже расчувствовалась и поплыла?» «Нет, дружочек, это враги», — съязвила она. Она нарочно подсветила красным всех противников. Проблема в том, что дальняя часть чердака была полностью красной. «Вот и термиты пожаловали», — она увеличила мне картинку. «Мелкие жучки спокойно прогрызали чердак, делая здание пористым, как шоколад. Такими темпами дом скоро не выдержит», — сказал я, выпуская в ту сторону мощную струю пламени. «Все же огонь остановить мне под силу». Большая часть насекомых сгорела. Поняв, что их обнаружили, они начали прогрызать все в ускоренном темпе. Со стороны это выглядело так, как будто бетон таял, как лед на сковородке. «Бежим, бежим!» — сам себе крикнул я, спрыгивая с чердака. Лестницу эти твари тоже успели сожрать, и внизу зияла дыра на 7 этажей. Для профилактики я кинул им несколько огненных шаров, чтоб не расслаблялись, а сам забежал обратно в квартиру. «Что-то не хочется, чтобы по мне ползали эти гады». Одинокие жучки уже были в квартире и подползали к ногам. Пришлось их давить, что оказалось не так легко. Они были куда тверже простых насекомых. На всякий случай я окружил себя барьером. «Надо уничтожить матку. Узнай, где она». «Подвал соседнего здания», — моментально ответила Лора. «Но там ситуация еще плачевнее. Кажись, эта тварюшка разумная. Она подпортила фундамент настолько, чтобы у нее была крыша над головой, но если ты попытаешься там что-то исполнить, все здание рухнет. Но я же смогу уцелеть». «Ага, а они смогут забраться тебе в штаны. А я не хочу, чтобы они там что-то откусили. У меня, может, планы есть». Мы могли еще немного поспорить, но входная дверь рассыпалась в труху. «Посейдон, ты где?» — на всякий случай спросил я. «Около корейцев», — ответил тот. «Дерусь с ежами». «Ага», — выдохнул я и достал меч. Пришлось прыгать в окно. Воткнув клинок в стену, я съехал до земли и перебежал в соседнее здание. И да, под маткой располагался кристалл, так что по-любому придется встретиться с этим существом с глазу на глаз. «Долго не затягивай», — сказала Лора. «Туда и обратно. Погнали». И я открыл дверь подвала. Глава 9. Что такое Милфа? В нос ударила невероятная вонь. А чего еще ожидать от подвала заброшенного дома? Идти ясно куда. Кристалл фонил знатно, так что маршрут не составлял труда. Проблема была в насекомых. Матка располагалась примехонько на камнях, и под ней находился источник энергии, которым она подпитывалась. «Странный метеорит. Очень странный», — бормотала Лора. «Вся эта иллюзия дома выглядит как ловушка. А у нас есть варианты. Пушкина или Чана я не мог сюда отправить. Вдруг мы бы нашли что-то ценное из моего прошлого, зато теперь у нас есть некоторые предположения». Подвал представлял собой огромное помещение с кучей труб вдоль стен. Было душно, темно, но все это не проблема, как и запах. Подобные мелочи Лора устраняла на автомате. Помимо термитов тут обитали и другие существа. Огромные мохнатые твари, похожие на медведей, но только издали. Передние лапы были куда подвижнее, длинными когтями они могли спокойно пробить бетонные балки. Эти существа подходили к дому, захватывая его в кольцо, но внутрь не заходили. Надо разобраться с маткой с помощью болванчика. Идти и лично копошиться в миллионах жучков не для меня. Болванчик собрался в змейку и полетел в дальний конец подвала, а я просто стоял у входа и наблюдал через картинку. Появилось первое изображение матки термитов. Ну ни хрена себе. Я представлял ее немного по-другому. «Я уже давно ничему не удивляюсь», — вздохнула Лора. Крылатое чудище было размером с кошку черного матового цвета. Ее толстое брюхо больше, чем остальное тело. Судя по скорости пульсации, матка производила около 1000 мелких термитов в секунду. «Давай по старинке», — кивнул я. Но произошло что-то странное. Матка посмотрела прямо на болванчика и зашипела. Земля под ней словно растворилась. «За ней», — приказал я. Болванчик нырнул в яму, но на его пути начали появляться кучи мелких тварей, готовых пожертвовать собой, чтобы спасти королеву. «Что ж, Пусть так, Лора продолжала сканирование. Главное, насекомое думала, что сможет скрыться под землей, но она не учла, что Лора и мой питомец работают в паре. Я уже знал, что есть тысячи подземных пещер, по которым ей можно улизнуть, но даже это ее не спасет. Болванчик как паровоз прорывался через землю, металл и бетон, преследуя главную цель. «Она боится», — сообщила Лора. «Замечательно. Пусть боится. Вот только ее маленькое войско подъело фундаменты здания и начало трещать и оседать. Она умна, выбегая из падающего здания», — сказал я. «Убежала на безопасное расстояние под землей и решила меня убить. Может, догадалась, что ты главный, а болванчик твой подчиненный. Я же списал это на случайность. Мол, обнаружили место пребывания, надо уничтожить, чтобы не досталось врагу. А ведь еще и метеорит закрывать. Я решил не откладывать это дело. Пока болванчик преследует матку, надо пополнить внутренние хранилища халявной энергией. Расчистить завалы здания было быстрым делом, но постоянно казалось, что по мне ползают мелкие тараканы. Аж мурашки по коже. Лора успокаивала, что ничего такого на мне нет. Все же каждый термит наделен частичкой энергии кристалла, и его легко засечь. Да и не до тебя им. Надо защищать матку, добавила она, когда я откинул бетонную плиту. Лучше посмотри сюда. И вывела картинку с болванчика перед глазами. Чан стоял на крыше продовольственного ларька Ирина, куда мы в детстве заходили после школы за пирожными. Это даже не ларек, а небольшая будка, где с трудом помещались и 4 покупателя. К нему сейчас со всех сторон подходили волосатые полумедведи, полу, фиг знает кто. И Чан, орудуя гуаньдао, ловко уничтожал монстров. Хотя не скажу, что ему это было легко. Все же он на маленькой крыше магазинчика. Матка термита приближалась. А это уже плохо. Я отдал сигнал болванчику поторопиться. Сам же ускорился, чтобы побыстрее откопать кристалл, параллельно просматривая видео. Болванчик атаковал королеву термитов, но все безрезультатно. Она закрывалась жучками. «Где чертов Пушкин?» — прорычал я, раскидывая глыбы в стороны. «Если я закрою метеорит, то, возможно, монстры переключатся на меня, а Чана не заденут термиты. Не знаю, умеет он делать полную защиту или нет, но лучше не рисковать». Наконец кристаллу. Я сломал оболочку и положил на него ладонь. Пара минут, и купол над головой лопается. Вдалеке прогремел взрыв и послышался громкий рык. Деталька болванчика улетела в ту сторону. Оказалось, Пушкин добрался до вожака волосатых монстров. Я вздохнул и облокотился о плиту. «Вроде все, ни хрена». Жопу поднял и к Чану, крикнула Лора. Болванчик вывел картинку, как монстры, наступающие на Чана, начали разлагаться. Кажется, метеориты добрались до них, и до китайца осталось пара метров. «Еб твою!» — выругался я. «Энергию в болванчика! Унеси его оттуда!» Сам же сорвался с места, усилив ноги. Прибыл я как раз вовремя. Чан отбивался от твари, когда мне удалось пробиться до него. Монстров осталось около 20 голов, и они сильно ослабли, когда метеорит закрылся. Они чувствовали, что от меня фонит большим объемом энергии, и решили не терять времени и напасть. «А весело у тебя тут», — ухмыльнулся я, вставая спиной к Чану. «А то», — крикнул он, насаживая на гуаньдао одну тварь. «Это ты закрыл метеорит?» «Ага, но это не основная проблема. Сейчас у нас будет кое-кто посерьезнее». Как раз в этот момент и появилась королева. Болванчик продолжал ее атаковать, но безрезультатно. Можно было сжечь все вокруг, но я с Чаном не могу рисковать и накрыть нас куполом защиты. А Пушкин где-то бродит. «Погоди», — остановила Лора. «Смотри, а я как раз убил последнего волосатого медведя». Матка вылезла из-под земли и побежала к будке. Не к нам, а именно внутрь. Мы спрыгнули и заглянули, а там яйца королевы. Уж не знаю, как они тут оказались, но факт налицо. Она спешила спасти своих деток. Убедившись, что с яйцами все хорошо, она что-то протрещала, и жучки утащили будущее потомство под землю. После тварь повернулась к нам. «Мистер Чан, отойдите. И чем быстрее, тем лучше». Он без возражений отошел мне за спину. Лора мониторила округу и сообщала, что жуки расходятся в разные стороны. Королева медленно, как кошка, подошла ко мне. Крылья мелко дрожали, создавая эффект аплодисментов. «Она боялась не за свою жизнь, а за своих детей», — сказала Лора. «Мама защитила их. Я же говорил, что эта тварь куда умнее, чем остальные монстры». Подойдя вплотную, она согнула передние лапы и опустила голову. «Это что значит?» — удивился я. «Она благодарна за помощь в спасении», — сказала Лора. «И», — Присев, я вытянул ладонь. Доспех она не должна пробить, так что рука не пострадает. Матка приподняла голову, и мне показалось, что она удивлена, что ее не убили. Подойдя ближе, насекомое уткнуло морду мне в руку. Теплый упругий панцирь. Нет, ну ты издеваешься, и как мне теперь тебя уничтожить? Вздохнул я, погладив ее по голове. Лора, я так не могу. А кто тебя просит ее убивать? И что вы думаете? Как там бывает в дешевых мелодрамах? Появляется третье лицо. В моем случае это обезумевший, весь в ошметках монстров, Пушкин. Миша, назад. Эта скотина самая опасная. Заорал он, поднимая руки вверх. Тут же на кончиках пальцев появились 10 лучей, которые соединились в одной точке и начали формировать черную сферу. Я сейчас тут все развалю. Обезумев, прогремел Пушкин. Нет, стой. Замахал я руками. Но Александра Сергеевича уже не остановить. И это хреново и для меня, и для королевы, да и для Чана тоже. Судя по формированию энергии, эта атака была просто невероятно сильной. В руке сильно затрясся Ерх. От него исходил азарт битвы. Наверное, впервые я ловлю такие эмоции меча. Ладно, давай попробуем. Быстро убрав второй меч за спину, взял Ерха двумя руками. Безумная идея, но иной не было. Уйти мы с Чаном не успеем. Пушкин же, как будто, преобразился в берсерка и просто хотел все крушить. Черный шар сорвался к нам, и я, используя Ерха как бейсбольную биту, со всей дури шарахнул по сфере, попутно усилившись всем, чем мог. Треснуло, посыпались искры, прозвучал гул. Через мгновение шар подлетел высоко в небо и скрылся за горизонтом. «А я и не знал, что ты так можешь», — сказал я, покрутив Ерха в руке. Тот был доволен как маленький ребенок подарку. Странные у него предпочтения. Пушкин немного подостыл, поняв, что сделал что-то не то. «Миша, Чан, я это, ну не специально», — прогремел он, подходя к нам. «Простите, я немного забылся. Там был интересный противник. За мной стояла матка термитов и наблюдала за нами. Нахрена ты ее спас? Она же может в любой момент все тут разрушить», — ткнул в нее пальцем Пушкин. «Подождите, Александр Сергеевич». Я убрал Ерх и присел перед ней на колено. «Ты меня понимаешь? Кивни», — попросил я. И о чудо, она реально кивнула. «Нифига себе», — опешила Лора. «Откуда она вообще знает русский язык? Это ты меня спрашиваешь?» — удивился я. «Ты у нас самая умная. Надо больше данных». Судя по количеству жучков вокруг нее, матка сильно ослабла. Большая часть ее детишек погибла при закрытии метеорита, а остальные защищали яйца. «Я чувствую, ты стала слабее, у тебя нет дома, тут ты не выживешь. Каждый день придется рисковать жизнью и подвергать опасности будущее потомство. Но я могу помочь», и я протянул ладонь. «Ты можешь пойти со мной в качестве питомца, Миша», наклонился Пушкин. «Это опасно, у тебя и так полно питомцев». Я проигнорировал его слова. Александр Сергеевич многого не знал обо мне, так что его опасения понятны, но сейчас мне не до предостережений. Почему-то я проникся жалостью к этому существу. Не могу объяснить, но уничтожить родителя, который спасал своих будущих детей, я не мог. «Ты согласна? Я не заставляю». Королева колебалась. Она то и дело оглядывалась назад, к яме, где спрятали ее яйца. Затем, едва уловимо, запищала и кивнула. В это же время за ее спиной из ямы термиты выволокли ее самое главное сокровище. «Она полностью тебе доверяет жизнь», — сказала Лора. «Что ж, тогда милости просим». Я положил руку ей на голову и пустил энергию. Весь процесс длился минут 10. Наша энергия объединилась. Оказалось, и у нее было что-то вроде внутреннего хранилища. После слияния я встал и чуть не упал. Голова закружилась от нового жителя на моем острове. «Так, дайте мне 5 минут и пойдем дальше», — попросил я, погружаясь в себя. «Сначала нужно дать имя новому питомцу». Остальные собрались на основном острове, чтобы поприветствовать товарища. Все же это довольно крупное событие. Только матка не спешила материализоваться в своем облике. «Не бойся», — сказал я ее астральному телу. «Тут все свои, это хорошие ребята. А у нас новенькая», — запрыгала маленькая Любавка, хлопая в ладоши. «Надеюсь, драться она умеет», — фыркнул Валера. И все же королева термитов решилась. Кто ж знал, что она такая стеснительная. Рядом со мной появилось яркое свечение. Потом появился женский силуэт. И вот, перед нами предстала новая обитательница моего большого хранилища. «Вау», — пробубнил Валера. «Простите, но это уже перебор. Даже Посейдон удивился. Угольки просто начали свистеть с задних рядов. Должен признаться, я не любитель милф, но королева термитов очень подходила под это описание. В красном платье, которое развивалось у нее за спиной в форме крыльев. Узкая талия, которая просто анатомически была невозможна. Пышная, даже очень, грудь и широкие упругие бедра с задницей. КХМ, даже я слегка покраснел, но получил подзатыльник от Лоры. «Только скажи что-нибудь», – прошипела она мне на ухо. Однако королева не выглядела как полноценный человек. Ее глаза были полностью черными и фасеточными. Также кожа была серой, и это даже не кожа, а какой-то упругий материал, похожий на латекс или толстую резину. Пальцев было три, а вместо ступней костяные лапы в виде каблуков. Удивительно, но даже так она смотрелась очень красиво. «Мадам», включив Лавеласа, Валера моментально оказался рядом и предложил локоть. «Позвольте показать вам тут все, Валера, отстань пока», – недовольно посмотрел на него я. «Мы же еще не познакомились. Ты, мальчишка, мы не указ», – прикрикнул Валера и мило улыбнулся новой коллеге. «Я вообще тут самый сильный, а какой умный, вы даже не представляете. Скорость, ловкость, все на высшем уровне. Если бы я захотел, то вся эта планета стояла бы на коленях, но ради вас я могу это устроить. Я так понимаю, вы еще и очень скромный», — произнесла она глубоким томным голосом. «Не без этого», — кивнул он. «Валер, напомнить тебе, как ты потерял те крохи сил, которые ты успел восстановить», — прищурилась Лора и щелкнула пальцами, выкинув Валеру в реальность. «Наверняка, у него было много дел». «Прости», — вздохнул я, подойдя к женщине. «Как тебя зовут?» «Мое имя», — призадумалась она. «Моя жизнь полностью в ваших руках». Она была выше меня на голову, и ей пришлось наклониться. Теперь на меня смотрело ее декольте. «Так что можете называть меня, как вам удобно». «Так, стоп», — я сделал пару шагов назад. «Давай расставим рамки. Я не твой хозяин. У каждого есть свое мнение. Ты можешь спорить с ним, как Валера». «Ах, я не посмею», — улыбнулась она. «Здравствуйте, тетя». Притопала Любавка и подергала ее за платье. «Я Любавка», — и протянула маленькую ладошку. «Здравствуй, девочка», — мило улыбнулась королева и присела перед ней. «А я», — она посмотрела на меня, и я кивнул. «Я Тари, Тари», — сказали мы с Лорой хором. «Это означает королева на вашем языке», — пояснила она. «Что ж, знакомство удалось на славу. И хорошо, что ее настоящий образ видели только те, кто в моем хранилище. Думаю, Маша бы не одобрила такую знойную даму. Да она бы и Лору, наверное, не одобрила. Хотя тут немного другое. Лора и я — это одно целое. После непродолжительного знакомства я вышел в реальный мир». «Все хорошо?» — встревоженно спросил Пушкин. «Да, все отлично». Я вскочил на ноги. «Это Тари, тебе удалось», — похлопал в ладоши Чан. «А то техническую часть вопросов пользования энергией и прочими ништяками я оставил на Лору. Она объяснит Тари все правила и нюансы». Пушкин рассказал дальнейший план. «Мы дойдем до центра дикой зоны. Обычно большой прорыв происходит, когда лопаются примерно 10 подобных метеоритов, один из которых мы только что закрыли, так что нам придется попотеть. Также я получил отчет Посейдона. Тот медленно двигался к нам, уничтожая попадавшихся на его пути монстров. Так что корейцам оставалась малая часть. Пусть будут благодарны, ну или хотя бы не сдохнут». Да и сильные группы магов также не стояли на месте. Но они решили не рисковать и объединились в более крупные группы и быстро закрывали метеориты. За это их можно похвалить. «И все равно я выгляжу лучше», — неожиданно фыркнула Лора. «Ой, а что это? Неужели ты ревнуешь?» — улыбнулся я. «Вот еще, просто. Лора, ты для меня всегда будешь номер один. Куда же я без тебя? Твоя фигура мне нравится гораздо больше, чем у Тари». «Ой, это что? Комплименты, которые я из тебя пыталась вытащить?» — хихикнула она. «Кто знает, может, и они», — пожал я плечами. Лора быстро появилась рядом, чмокнула меня в щеку и исчезла. А впереди появились два крупных метеорита. «Как насчет того, чтобы быстро закрыть их и остановить прорыв?» — предложил я. «Интересное предложение», — улыбнулся Пушкин. «Я только за», — кивнул Чан. До центра дикой зоны оставалось еще около 50 километров. От автора: «За нового питомца и лайк не жалко». «Не жалко же, не жалко». Глава 10. То, чего не надо было видеть. 30 километров от центра дикой зоны со стороны Российской империи. Ассерий молчал и изредка вставлял реплики и советы, но теперь ему приходилось командовать подгруппой в лице Антона, Лени и Ани. Все для того, чтобы быть более эффективными в закрытии метеоритов. Остальные преподаватели также взяли себе студентов и закрывали метеориты недалеко друг от друга. «Есенин, старайся не уходить далеко вперед», — говорил Рей, когда они вошли в метеорит. «Понял», — кивнул Антон. Такая мысль пришла к звездочету, когда они быстро стали закрывать метеориты. Последние битвы показали, что многие не успевают добраться до монстров. Сперва они разделились на две команды. Все же главное – безопасность студентов. Потом поняли, что неплохо справляются и решили разделиться на три команды. Но так, чтобы метеориты были в визуальной доступности друг от друга. Все же чем ближе к центру дикой зоны, тем монстры опаснее и свирепее. И даже на пару километров вглубь уровень опасности увеличивался в разы. «Дальше мы не пойдем», – строго сказал звездочет, когда они остановились у границы метеорита. «Признаюсь, даже я так далеко не заходил, так что зачищаем эту область и двигаемся в сторону Владивостока». Рей сам отобрал студентов, которые ему подходят по навыкам, и у них получалось быстро закрывать метеориты. Перед очередным заходом преподаватели собрались и решили, что после надо бы сделать перерыв, а то все устали, не физически, а морально, и надо бы перевести дух. Пришлось попотеть. Монстры оказались дальниками, так еще и стреляли с неба из неудобных мест. Приходилось использовать секретные приемы японской секретной школы меча. Как же не хотела Сэрии ее показывать, но приходилось. И не потому, что это секрет. Нет, это далеко не так. Просто, учитель Рей, научите, заголосили Антон с Леней. Вот именно этого он и боялся. Зная, каких трудов стоило ему самому изучить и познать эти приемы, ему не хотелось никого обучать. Ну, может, попозже, этой универсальной отговорке он научился у своих коллег по работе, когда надо сдавать квартальные отчеты, и он постоянно бегал от преподавателя до замдиректора, чтобы собрать подписи, и частенько его отфутболивали, сетуя на занятость. Супер. Согласились ребята. Радовала только Аня, которой это было не нужно. Ее специализация – лук и стрелы. И она неплохо прокачалась за это время. Да вообще все члены отряда были на другом уровне. К моменту, когда они зачистили метеориты и добрались до кристалла, появилась еще одна проблема. Антону требовался буст ранга. ХМ. Это осложняет дальнейшее пребывание так глубоко в зоне, заключил Рей, вытаскивая кристалл из камня. Как только купол лопнул, группа Рея поняла, что были первыми и расположились на выступе скалы. Все же проблема в том, что чем глубже в зону, тем меньше разнообразия в ландшафте. Обычно это лавовые реки или бесконечные ядовитые и кислотные болота. Остальное просто уничтожалось под натиском сильных монстров. «Похоже, у нас один выбыл», — хихикнул Леня, протирая копье с цепью на конце от остатков монстров. «Но с другой стороны, красава, новый ранг — это как бы блин, быстро. Меня смущает другое», — произнес Антон, пытаясь зажечь на пальце огонек. «ХМ, я тоже кое-что заметил», — кивнул Рей. «Но давай сперва ты». Есенин был не самым разговорчивым парнем, но его острый ум и усидчивость находились на высшем уровне. «Слишком легко», — сказал Есенин. «Именно», — кивнул Рей. «Чего?» — подскочила Аня. «Легко, да я там, да столько тварей, я еле выживала, но выжила», — перебил ее учитель. «Я помню, год назад в 50 километрах от центра было сложно выживать, а сейчас мы разделились на группы, чтобы закрывать метеориты быстрее. Либо стало легче, либо большая часть монстров убежала на прорыв. Факторов могло быть бесчисленное количество. Все же мало кому вообще посчастливилось пересекать центр зоны своими ногами. Это редкость или удача, или невероятная сила. Даже на уроках истории им рассказывали, что первые маги просто собирались по 100 человек и шли на пролом, минуя метеоритные купола. До той стороны доходило, дай бог, человек 5. Все же это странно. Помогите, закричала Вика, выходя из метеорита. За ней шел Арнольд и нес на руках Наталью Геннадьевну. «Что такое?» — подскочила Сэрия с остальными. «Там непонятные существа, четырехрукие, и растения. Весь метеорит практически живой. Тяжело дыша», — сказал Арнольд. «Погодите», — посмотрел по сторонам Есенин. «А где Фанеров? Он внутри. Прикрывал, пока мы отходили. Должен был пойти с нами. Чертов болван!» — зарычала Сэрия, доставая катану. «Дождитесь звездочета с группой и пошлите ко мне. Переславская сан пусть окажет первую помощь Ермаковой сан». После чего отважный японец прошел за купол. В это же время в метеорите, как только Арнольд вынес на руках Ермакову, Женя Фанеров решил, что настал его звездный час, после которого его запомнит на века. Легендарный маг, который смог остановить прорыв и защитить всех, рискуя жизнью. Вот он, тот самый момент славы, про который говорил его отец. Женя, такое может случиться только раз в жизни. Не проср, не прое, не прогляди этот момент, постоянно говорил его отец. И абсолютно не важно, что монстры за защитный купол не полезут, и можно было спокойно выйти и перегруппироваться. Так неинтересно. Надо доказать, что он сильнее всех. Сильнее Есенина. Сильнее Ермакова и Звездочета с Реем. Сильнее, чем Кузнецов. Сильнее, чем отец. Да он будет сильнее, чем сам царь. Стоя на краю метеорита рядом с лесоповалом, он смотрел, как к нему бегут доселе невиданные монстры. Высокие, под 3 метра. Четырехрукие, с четырьмя глазами. За ними шевелились растения, которыми был напичкан практически весь метеорит. «Так, надо бы какую-то крутую фразу», — подумал Женя. Стиснув меч посильнее, он пустил по нему энергию. «Хорошо, что рядом нет посторонних глаз, ни товарищей, ни знакомых. Это позволит его предрасположенности раскрыться на полную, и ей без разницы, свой или чужой. Случайность могла задеть любого. Крутая фраза», крутилась в голове Фанерова, но уже первые два монстра подошли вплотную. Глаза Фанерова вспыхнули красным пламенем, окутало легкой пеленой. «Да куда так рано-то?» Простонал он и наклонился к земле. Первый враг поскользнулся и слегка потерял равновесие. Женя нанес ему удар наотмашь, но тот поймал его ладонями, соединив их вместе. «Чего?» – опешил он. А так, перепрыгнув, провернул лезвие в руках врага и попробовал разрезать его тело, но оставил только глубокие раны. Крепкие твари. Второй чуть позади наклонился к земле и быстро, используя 4 руки и 2 ноги, подбежал к Фанерову. Но тот был готов, ногой пнул пару веток и попытался отрубить голову второму, но и тут не удалось. Оба врага зарычали и отпрыгнули на десяток метров, поняв, что вдвоем им не справиться. «Умные твари», — ухмыльнулся Фанеров, выпрямляясь. «Тогда пора». Глаза перестали сверкать, аура исчезла, и только меч отливал легкой синевой. Крутая фраза, ее будут повторять потомки. Живые растения подходили к выступу, где он стоял. Медлить нельзя, предрасположенность активирована. Схватив меч двумя руками, Фанеров прыгнул в толпу монстров с криком «Асеарей!». Как только Асеарей прошел через защитный купол метеорита, он увидел спину Фанерова, который с криками арпеджио летел в сторону монстров. «Какое нахрен арпеджио?» — подумал преподаватель, но быстро собрался, взяв низкую стойку. Он сделал молниеносный рывок и разрубил первый ряд монстров напополам. Те даже не успели понять, что произошло. Фанеров же улетел в центр толпы. Легкий холодок прошелся по спине преподавателя. Все же терять такого перспективного студента ему очень не хотелось. Пусть он и был немного странненьким, но в бою очень хорош. Но надо было разобраться с этими надоедливыми растениями и непонятными существами. А они были очень опасны. Пришлось вспоминать молодость и использовать все свои навыки на 148%. Нельзя оставлять Фанерова тут. И когда Асеарей смог к нему пробиться, то с удивлением заметил, что тот еще жив. Правда, к нему было невозможно подступить. Оказалось, что растения и монстры неплохо ладят между собой. Первые обвили вторых как доспех. Но Евгений справлялся. Такой скорости от студента японец давно не видел. Наверное, даже от Кузнецова. Это все замечательно. «Фанеров-сан, но пора уходить», — крикнул ему преподаватель. «Фанеров Евгений. Идеальная фраза, раскрывающая весь мой внутренний мир». Фанеров был доволен тем, что смог эпично в прыжке произнести ее. Не зря отец заставлял его в детстве заниматься музыкой. Сейчас он в одиночку закроет этот метеорит, с которым не справилась вся группа. Вот тогда-то он поднимется на ту, недосягаемую ступень, с которой его уже никто не сможет достать. «Это все замечательно, Фанеров-сан, но пора уходить», — кто-то крикнул у него за спиной. «Куда?» — выпучил глаза Евгений, но быстро спохватился, увидев преподавателя. Тот мастерски орудовал мечом, отбивая атаки врага. «Ну нет, тут уже не получится стать легендой. Вдвоем куда проще. Никто не скажет, что Фанеров в одного закрыл сложный метеорит. Тут уже не было риска, а значит, и оставаться тут нет смысла». «Хорошо, уходим», — с грустью в голосе произнес Фанеров, и несколькими мощными прыжками оказался у края купола. Рядом оказался Асеарей. «Живой, тяжело дыша?» — спросил преподаватель. «Ага», — опустив плечи и голову, пробубнил Фанеров и вышел из метеорита. Дикая зона со стороны Кореи. Три оказалась очень полезной, и это мягко сказано. Поначалу я не придал значения тому, что она может за 10 минут наплодить миллион мелких термитов. Но и это еще не все. Для меня оказалось открытием и то, что, по большому счету, это не были полноценные живые существа. Да, у них были базовые функции и биологическое происхождение, но не было мозга и нервных окончаний. Все это заменяла энергия, и каждый подчинялся словам королевы. Если притянуть за уши, это были болванчики-роботы, которые подчинялись Таре. А яйца тогда что? Поинтересовался я, когда она у нас на глазах с помощью термитов поглотила двух монстров, и нам даже не пришлось дергаться. «Это мои дети», — ответила она. «Еще одни матки?» «Да, к сожалению, самцы у нас рождаются немного иначе. Королева может рожать только один пол. Если у меня самки, то самцов я не могу произвести», — пояснила она. «Да, сложно у вас», — пожал я плечами. Закрыв еще парочку мощных метеоритов, нам наконец удалось добраться до центра дикой зоны. Если честно, то я ожидал увидеть более зловещее место. Нас же встретила огромная лавовая река, окруженная скалами. «Все, дальше не пойдем», — сказал Пушкин. «Смысла нет, тут также были куполы метеоритов, но Пушкин сказал, что это слишком опасно. Обычно те, кто из них вырываются, не уходят дальше и обитают в окрестностях центра. Странно, я чувствую в 40 километрах магов группу», — сказала Лора. «Возможно, это наши. Какова вероятность того, что тут могут быть другие маги?» — спросил я. «Крайне мала», — отчеканил Пушкин, «но не нулевая. А что, в 40 километрах от нас, я показал пальцем в центр дикой зоны, есть группа магов. Вот как, если я думал, что это были наши союзники, то Пушкин призадумался. Интересное кино, мне никто ничего не докладывал. Что ж, ситуация интересная. С одной стороны, прорыв мы практически остановили, уничтожив самые старые метеориты. Мы могли спокойно вернуться. Но если с другой стороны, то ближе к Российской империи была группа магов. Уж точно не враги. Да и если я пересеку метеоритный пояс, мне не придется плыть на корабле. Скажу Нахимову, что уже на родине. И раз уж мы свободны выбирать, мы решили проголосовать. К моему удивлению, Пушкин был не против посмотреть, кто там такой. Да и вряд ли там настолько сильный маг, который сможет меня победить, поиграв мускулами, сказал он. А вот Чан был против. Он признался, что никогда ему не удавалось дойти до центра дикой зоны, и пребывание в этом месте слишком сильно на него давит. Его внутреннее хранилище просто трещит от перенапряжения. Каналы также работают из последних сил, сохраняя тело здоровым. Все же тут куда опаснее даже дышать. Химические свойства воздуха также отличались, и он был ядовит. «Дальше будет только легче», — сказал Пушкин. «В общем, мы решили идти вперед, Миша». Голос Лоры сильно изменился. Интонация та, которую я не любил. К ним движутся два объекта. По энергетической сигнатуре очень сильные. И что-то мне подсказывает, они направляются к группе не как подмога. «Так, господа», — похлопав в ладоши, я привлек их внимание. «Нам надо поторопиться. Судя по всему, та группа может погибнуть». Я вкратце пересказал слова Лоры, и мы направились к группе магов. 40 километров от центра дикой зоны со стороны Российской империи. Как только звездочет и компания закрыла метеорит, Виолетта тут же принялась осматривать Ермакову. «Так, что мы имеем? Одна ранена, второй получил ранг и пока не может нормально сражаться», — заключил звездочет. «Что ж, пора возвращаться домой. Дальше нет смысла что-то делать». «Согласен», — кивнула Сэрей. Виолетта сообщила, что раны Натальи Геннадьевны серьезны, и в полевых условиях она не сможет нормально оказать помощь. Так что преподавателя погрузили в искусственный сон. А Арнольд, как самый выносливый, понес ее на руках. Пройдя 10 километров, звездочет в очередной раз остановил группу. На пути появилась стая краснобрюхих виверн. Тут не было ничего сложного. Виолетту с Арнольдом и Антоном оставили охранять преподавателя, а остальные уничтожали монстров. Чем быстрее, тем лучше. «Фух, а это бодрит», — с улыбкой произнес Дима, добивая последнюю тварь. Когда он повернулся к Антону и компании, тут же замер. «А я все думал, кто это балуется у моего метеорита», — произнес Захар, держа за горло Антона и Виолетту. Арнольд лежал на земле, прижатый его ногой. «Отпусти», — спокойно сказал Дима, буравя глазами нового противника. Остальные тоже повернулись на шум. «Ты», — прорычал звездочет, — «я знаю, кто ты». Сорвавшись с места, он попытался оттолкнуть врага, но темный луч сбил его на подлете, и на бешеной скорости звездочет врезался в землю, оставшись лежать без сознания в кратере. «Идиот!» — хмыкнул злодей. Асаэрий встал в стойку. «О, самурай!» — воскликнул Захар. «Не стоит!» — и закрылся Виолеттой. «Я не говорю, что своей атакой ты причинишь мне какой-то урон. Это бред. Но мне это может не понравиться, и горло этой девушки может сломаться. Что ты хочешь?» — спросил Дима. «Он единственный, кто оставался в трезвом уме. Этим он и отличался от остальных. В трудные минуты он мог быстро оценить ситуацию и выбрать самый подходящий вариант из имеющихся. Хаем, мальчишка», — протянул Захар, — «давай будем называть это случайностью. Вы набрели на тот метеорит, на который не должны были. Скажем так, вам просто не повезло, что я оказался рядом». «Ты Захар?» — неожиданно спросил Дима, чем удивил противника. «Аво». Капюшон скрывал лицо, но хищный оскал сразу показался. «Интересно, и как ты узнал мое имя? Мой друг тебе один раз дал просраться. Ты говоришь о Кузнецове?» Захар откинул два бессознательных тела в стороны. «Что ж, тебя я оставлю в живых. Ты расскажешь ему, что тут произошло, и ты ничего не смог сделать. Жалкий слабак». За спиной группы прогремел взрыв. «Ладно, шутки в сторону. Уже давно надо было с тобой покончить». Из облака пыли вышел Есенин. Он поправил пылающие волосы и посмотрел на часы. «Мне скоро надо возвращаться, Ася может прийти в себя в любую минуту». Так что, он показушно вытянул руку и пригласительным жестом поманил Захара. «Кажется, в прошлый раз я вам с папашей не до конца объяснил, что вмешиваться в чужие разговоры нехорошо». Захар махнул рукой, и из воздуха появился черный тонкий меч. «Бла-бла-бла», — закатил глаза Есенин и, махнув рукой, создал меч. «От автора. Дорогие друзья, мы тут покумекали с Артером и быстренько сделали для вас изображение астрального тела Тари. Также продублирую в ТГ-канал». Глава 11. Проблемы сильнейших. Время летит незаметно. Мы в дикой зоне уже больше суток. Из-за вечно затянутого неба непонятно, день или ночь. Но Лора уверяла, что сейчас утро. Чан страдал, очень сильно страдал, когда мы пересекали центр дикой зоны. Не скажу, что я в полном порядке, но все же мне было не так хреново. Хотя тут в большей степени заслуга Лоры. Посейдону я сказал двигаться к нам, и если он почувствует, что ему не хватит воды, так как ближе к центру больше огня, то пусть сообщит мне. Проще будет выдернуть его астральное тело и дойти до Российской империи. Я хотел предупредить Нахимова, чтобы не ждал меня. Пушкин же намеревался вернуться после того, как мы проверим странные всплески энергии. 20 километров до точки, предупредила Лора. Хотелось отправить болванчика на разведку, но поскольку мы в дикой зоне, наше продвижение было очень медленным. Разумеется, ни о каких метеоритах и речи быть не могло, но даже те монстры, которые попадались на пути, составляли много проблем. Хреновато, неожиданно выругалась Лора, когда мы подобрались еще ближе. Там хаос. Конечно, я оповестил товарищей. Пушкин только возбудился. Этого хлебом не корми, дай подраться с кем-то сильным. Чан же, в очередной раз опустошив свой желудок, вытер рот и вздохнул. Ладно уж, чего я еще не видел, с легким пофигизмом произнес он. Меня уже не удивить. Три с болванчиком делали большую часть работы, но даже с поддержкой моего главного мясника я чувствовал, что она еще не до конца освоилась с новой силой. Лора не делала над ней никаких модификаций и улучшений, а печати у нее еще не до конца встали. Хотя она была сильна, очень сильна, может, не лично, но вот ее жучки. Как говорит Боря, это имба. Первая цель достигла группы, произнесла Лора. Какая? Плохая. Но судя по сигнатуре, второй это Есенин. А как, может, мы зря торопимся? Улыбнулся я. Ты так не шути, Александр Сергеевич. Мистер Чан, надо поторопиться. И хорошо, что они не начали спрашивать у меня что да как, просто кивнули, и мы дружно сорвались с места. Болванчик расчищал для нас путь, а Тари прикрывала тыл. Если монстры хотели нас догнать, неожиданно их съедали. 10 километров, сообщила Лора. 40 километров от центра дикой зоны со стороны Российской империи. Дима едва успел отскочить, когда яркая вспышка, которая до этого была Александром Есениным, врезалась в Захара, пробурив в земле длинную борозду. Парень быстро подскочил к звездочету, проверил пульс и концентрацию энергии. «Зараза!» — прикусив губу, прорычал он. «Света, Вика, хватайте Арнольда и Виолетту и в укрытие». Сам же он поднял звездочет и поволок на спине подальше от битвы. «А я тебя не отпускал». Появился рядом Захар, занося пылающий черным дымом меч. Дима не запаниковал и вытащил свое оружие, готовый блокировать удар. Вот только вряд ли это получится. Перед ним появился Рей, но Захар мановением руки отшвырнул его к скалам. «Зато я отпускал». Рядом возник Есенин и ногой с разворота ударил Захара в корпус. Атака была настолько мощная, что тело врага неестественно промялось под и отлетело в ближайшую скалу. «Спасибо, вы очень», — произнес Дима, посмотрев на Александра, и тут же прикусил язык. Есенин сильно изменился. Волосы превратились в светлые потоки энергии. Из глаз бил яркий свет, а улыбка. Дима долго ее не забудет. Герой так не улыбается. С ним что-то не так, ох, как же забавно. Теперь мы играем по моим правилам. Заодно ты опробуешь мою новую силу. Вылезая из каменной породы, сказал Захар. Капюшон спал с головы, и Дима увидел его обезображенное лицо. У него еще промелькнуло, что на кого-то он похож, но на кого. Света и Вика уже тащили раненых в укрытие. Дима поспешил за ними. Марк подхватил Ермакову на руки и старался увеличить расстояние от битвы двух сильных магов. Дима выдохнул. Леня и Аня помогали, стараясь прикрывать. Вот только что они могут сделать, если в них прилетит случайное заклинание хаоса? Вроде все под контролем. Осталось дойти до ближайшей скалы, чтобы за нее спрятаться. А лучше вообще выбраться из дикой зоны кратчайшим путем. Что-то Диме подсказывало, что даже если Захар проиграет, они не смогут вернуться живыми. Слишком странно вел себя Есенин. До ближайшей скалы осталось не больше 50 метров. Кажется, Дима успел все организовать. Вон из-за камня выглядывал Марк, а девушки уже подходят к укрытию. Да и Аня с Леней поняли, что им в битве делать нечего. Вроде, все хорошо, но неожиданно, Дима спохватился. «Где Фанеров?» Ребята начали оглядываться. «Женя, стой, ты куда?» — крикнула Аня, показывая пальцем Диме за спину. «Запомните меня молодым». И вытащив меч, этот псих побежал в самую гущу взрывов, но первый прилетевший камень в голову вырубил его. Дима еще никогда не был так благодарен камню. «Марк, возьми Фанерова, в укрытие его!» — крикнул он. Когда все оказались в укрытии, Дима выглянул. «Неплохо!» — кричал довольный Захар. Его тело полностью окутала черная пелена. «Повесели меня, ХМ! Какой-то ты слабенький!» Саша поднял руку и на кончике пальца образовалась огромная яркая сфера. Камни вокруг начали подниматься в воздух и крутиться. «Не люблю таких выскочек!» «Правда?» — Захар щелкнул пальцами, и сфера окрасилась в черный. «По-моему, выскочка тут только ты». Он оказался рядом и проткнул Есенина мечом. «Кажется, ты проиграл», — улыбнулся злодей. «Энда». Саша посмотрел на рану, как на нечто несущественное. «Интересно». Он схватил рукой за шею Захара. Сфера моментально вспыхнула ярким светом, поглотив магию хаоса. «Я самый сильный обладатель хаоса на этой планете», — зарычал Захар, схватившись за руку Есенина. «Ты думал, что убьешь меня?» — улыбнулся Александр. «Я ходил по дну самого глубокого океана. Я наблюдал события столь мельчайшие, столь быстрые, что они практически не случались вовсе, но ведь ты, слуга, в теле простого человека. Самый сильный обладатель хаоса на планете является не большей угрозой для меня, чем сильнейший таракан». После чего их накрыла светящаяся сфера. Вспышка оказалась настолько яркой, что Диме пришлось отвернуться, но даже так глаза не сразу привыкли. Кажется, Есенин победил. За холмом вспыхнула яркая вспышка. И не просто вспышка, а будто там взорвалось солнце. Даже с нашего расстояния было слишком ярко. «Осталось чуть-чуть», — сказала Лора. «Я боюсь туда посылать болванчика. И не надо. Даже без сканирования понятно, что Есенин с кем-то сражается. И этот кто-то мог быть только Захаром». Пушкин тоже понял, что происходит нечто нездоровое, и начал кастовать что-то сложное. Такого я еще не видел. Энергия в нем так и плескалась, перетекая в руки и формируя что-то странное. Забравшись на вершину пригорка, мы посмотрели вниз. Пиздец, вырвалось у меня. Внизу я увидел Захара, который проткнул Есенина черным мечом. От раны распространялась черная дымка. Вдалеке за небольшой скалой прятался Дима с остальными ребятами. Половина без сознания, звездочет, Ермакова и Рей в крови. Но не только это пугало. Есенин был какой-то не такой. Из его тела бил яркий свет. Волосы превратились в сгустки яркого огня, как и глаза. Захар же висел плетью в его руке, кажется, без сознания. «Плохи дела», — произнес Пушкин и пошел вниз, продолжая формировать заклинание.